Ясное дело, гульды здесь не особо часто попадаются. «Поесть, говорю, принеси, да мяса побольше», – произнес он уже на фряжском. А вот эти явно бывали в Клузиуме куда чаще, потому как она наконец сообразила, что от нее хотят, согласно кивнула и шмыгнула в сторону кухни. Вскоре появилась вновь, неся поднос, уставленный тарелками, в центре которого высилось большое блюдо с мясом, исходящим паром. Когда она выставила все на стол, Виктор легким пренебрежительным движением отодвинул от себя кружку с пивом, велев унести. Несмотря на то, что заведение было довольно приличным, кухня Виктору не понравилась. Возможно, все дело в том, что здесь преобладала грубая пища. Самое оно для пиратской вольницы. А иные посетители сюда не захаживали. Что с того, что это капитаны и офицеры? К знатным кулинарным изыскам они не привыкли. Было бы что выпить и чем закусить. Остальное не так важно. Может, он ошибался, и это было обычной пищей среднего класса, поскольку сомнительно, чтобы благородные предпочитали такие блюда. Но в чем-либо быть уверенным нельзя. Он практически ничего не знал об этом месте. Когда голод был утолен, Виктор подозвал к себе трактирщика. Не мог же он начинать разговор сразу с капитаном, и уж тем более с самим Бургасом. В идеале тот должен сам предложить наем. «Чего изволит господин?» Чуть не елейным голоском поинтересовался кабачик, разумеется, на фряжском, и с куда более заметным акцентом, чем у Виктора. Вид человека, одетого в добротную, но довольно простую одежду, не мог возбудить чрезмерного уважения. Скорее всего, любезный тон хозяина вызван свирепым обличием Виктора. Здесь не было ни Нежданы, ни Смеяны, никого иного, дорогого сердцу Волкова. Мало того, дело предстояло опасное, так что вид его был именно таким, какой и приличествует знаменитому вепрю. Нет, специально он ничего не разыгрывал, оно само так получалось. «Не знаешь, не нужен ли на какой корабль стоящий боец?» «Вы, вероятно, здесь недавно?» «Заметно. Дело в том, что в моем заведении никогда не решался вопрос о найме матросов на корабли. Здесь бывают только капитаны и офицеры, а наймом занимаются боцманы в куда более дешевых заведениях». «По дешевым заведениям пусть дешевки ошиваются». «Вы настолько хороши?» «Ты капитан?» «Нет». «Тогда пшел вон и вели принести кружку холодной воды». Это было сказано довольно громко, так как трактирщик, не желая испытывать судьбу, поспешил ретироваться, и последние слова понеслись ему вслед. В ответ на реплику Виктора послышались смешки. Очевидно, многие разумели фряжскую речь. Усмешки можно расценивать по-разному. Может, что-то развеселое творилось за столами весельчаков. Может, смех вызван именно его словами. Поди разбери. Но парочка особо расхристанных и самоуверенных молодчиков недвусмысленно посматривала в его сторону. Влепись бы им по пуле в лоб. Но можно нарваться на неприятности. Поэтому он просто посмотрел каждому из них в глаза, а потом улыбнулся своей неподражаемой улыбкой. Те, чтобы сохранить лицо, еще разок ухмыльнулись, а затем отвернулись, продолжив свою беседу. Поднесли воду. Виктор достал небольшую серебряную коробочку. Открыв ее, он подцепил маленький серый шарик, отправил его в рот и начал рассасывать, как леденец. По мере того, как он все это проделывал, некоторые из присутствующих посмотрели на него иными глазами. Так можно было пользоваться только один продукт. И действительно, лучше бы иметь под рукой кружку с холодной водой. От теплой только хуже. Цена одного такого шарика была повыше, чем стоил бочонок пива. А эффект? Нет, опьянеть до одури, что вполне возможно при употреблении такого количества пива, не опьянеешь. Но чувствовать себя будешь очень комфортно. Тут только один момент. Кто слишком увлекается, запросто может стать рабом этих шариков, которые и стоили дорого, и были большой редкостью. Ну и опять же, от количества принятого за раз зелья тоже немало зависит. Можно просто отключиться с глупой улыбкой, а тогда хоть режь, человек ничего не почувствует. Виктор в бытность свою на земле никогда не увлекался наркотиками. Мало того, не имел даже опыта курения обычной вроде бы конопли, поэтому понятия не имел, с чем имеет дело. Но как это зелье действует, знал. Просветил тот лекарь из Астрани, у которого он эти шарики покупал. Делали их из какой-то травы, что растет в степи, причем, судя по ограниченному количеству, этим и определялась цена, в большом количестве та травка не произрастала. А может, все дело в том, что лишь весьма малая часть большого стога травы уходила в эти катышки? Одним словом, черт ногу сломит. Его все это не особо интересовало. Главное, что отвечало его намерениям. Вкус горький, дальше некуда. Но это неизбежно, и нужно перетерпеть, что сделать весьма непросто. Рассосав шарик до кашицы, Виктор припал к кружке с колодезной водой и одним махом ее осушил. Рисковать и принимать настоящий наркотик он не стал, а потому его роль исполнил катыш мякоти ржаного хлеба. Благо, по цвету почти не отличишь. Но сыграл все по правилам, чтобы ни у кого сомнений не возникло. Кстати, заметить, остальные шарики были самыми настоящими. Проделав эту процедуру, он с блаженством откинулся к стене, как человек, опрокинувший кувшин вина. Из-под прищуренных век он видел, как подозвал к себе трактирщика один из посетителей и о чем-то спросил. Получил ответ, после чего отпустил с миром. «Не Бургас. Жаль. Ладно, время пока терпит». Он просидел так с полчаса, но все безрезультатно. Его персона больше никого не заинтересовала. Чтобы не привлекать излишнего внимания, в конце концов он поднялся и направился на выход. «Здесь не повезло. Нужно двигать в трактир «Пьяный боцман», где обычно вербовались новички». Заведение это оказалось на редкость загаженным, переполненным и, соответственно, шумным. Всего лишь за 5 минут, что там находился Виктор, успело произойти 2 скоротечные потасовки. Впрочем, без особых последствий. Стычки заканчивались, не приобретая массового характера. Едва один из соперников оказывался в нокауте. Мебель тоже не пострадала, так как была насколько неказистой и массивной, настолько же и прочной. Разбитая глиняная посуда не в счет. Оказаться среди новобранцев экипажа «Ворона» оказалось проще пареной репы. Стоило только подойти к боцману и назвать себя, после чего он вносил тебя в списки. Но, как выяснилось, не все так просто. Ты становился всего лишь соискателем места. Окончательный отбор должен произвести лично капитан на борту своей бригантины. Так что внесение в списки ничего еще не значило. Боцман честно предупреждал, чтобы кандидат хорошенько подумал, так как непрошедшему отбор предстояло добираться до берега вплавь. Бургаса не очень заботили те, кто не принадлежал к команде, а потому транспорт им не предоставлялся. Их просто вышвыривали за борт. Корабль стоял не особо далеко от берега, так что добраться до него вплавь не составляло труда. Но факт оставался фактом. Если откинуть в сторону грязь, что имело место в порту, город производил хорошее впечатление. Выбеленные дома, крытые красной черепицей, взбегали вверх по склону горы, перемежаясь с зелеными кронами деревьев, образуя улицы и кварталы. Вкупе с южным солнцем, да на фоне голубого неба, если смотреть от порта, картинка. К тому же, уже в паре кварталов отсюда улицы были куда чище, и с каждым кварталом от порта город становился все ухоженнее. Это по рассказам окуня, кормчего шустрого. Виктору было некогда заниматься осмотром достопримечательностей. В отличие от остальных соискателей, Волков решил пренебречь любезностью капитана, предоставившего целых 2 шлюпки для доставки пополнения на борт. Капитану требуется всего 10 человек, а в шлюпках, по прикидкам Виктора, находилось больше 30. Хм. Однако конкурс. Он предпочел добраться до борта на наемном ялике, велев лодочнику ждать его возвращения. Как бы там ни было, но плыть до берега в его планы не входило. Боцман, увидев это, одобрительно ухмыльнулся, но все же подал знак лодочнику, чтобы тот слегка отдалился, нечего стоять у борта. Что ж, его право. Осмотром вновь прибывшего старый морской волк также остался доволен, если не сказать, что сильно удивлен. Вчера этот тип кутался в плащ, а потому его снаряжение было не рассмотреть. Сегодня же плащ остался в ялике, и перед ним предстал до зубов вооруженный боец. И как вооруженный? О таком оружии боцману приходилось лишь слышать. А если учесть, что никто из новичков фактически не имел оружия, разве что ножи, но это скорее средство обихода, то... Новобранцы построились в неровную шеренгу, что называется, как бык поссал. А вскоре появился и капитан в сопровождении трех офицеров. Один из них, штурман, остался в стороне, двое других сопровождали капитана до конца. На этот раз Бургас был одет куда скромнее. Скорее всего, на борту он предпочитал вычурности удобства, поэтому был облачен в ботфорты из мягкой кожи, облегающие брюки и просторную белую рубаху. Дополняли образ широкий пояс с заткнутыми за него двумя пистолями, абордажная сабля и кинжал. Капитан подходил к очередному кандидату, осматривал, задавал пару вопросов, после чего порой следовал вопрос от одного из офицеров. Затем переходили к следующему. Нередко капитан подавал сигнал, и двое дюжих матросов, подхватив неудачника, подводили его к противоположному от берега борту и под улюлюканье команды скидывали в воду. Никто и не думал оказывать сопротивление. С одной стороны, каждого честно предупреждал боцман. С другой, если Виктор все правильно понял, сейчас на бригантине находилось 90 заматеревших в морских боях матросов. Короче, возмущаться себе дороже. Виктор встал в самом конце шеренги. Стоял спокойно, скрестив руки на груди. Если получится проникнуть в состав экипажа, хорошо. Если нет, тогда план «Б». Как говорил один киногерой, план «Б» – это всегда больно. Значит, будет больно. Правда, и труднее одновременно. Этот вариант предусматривал подрыв корабля, устроить который не так сложно. Достаточно просто изготовить самодельную мину с механическим взрывателем. В этом случае можно было заполучить только труп баяна, да и то придется как-то извлекать из утробы трюма, что и было бы самым трудным. Но нет совершенства под луной. По большому счету ему плевать на боярича. Конечно, жалко Смеяну, но никто не виноват в том, что баян сделал все возможное, дабы заслужить нелюбовь Виктора. Их оставалось на борту еще 12, когда наконец очередь дошла до него. Внимательнее взглянув на капитана, Виктор понял, что это опасный тип. На него смотрели умные глаза волевого человека. Ничего удивительного, дураки здесь долго не живут, а слабохарактерные не выходят в капитаны. «Как звать?» Голос не соответствует внешности крепкого и плечистого пирата. Он куда больше подошел бы человеку тщедушного телосложения. Но Виктора удивило то, что капитан обратился к нему на гульском. Выговор, конечно, не столичный, но сам факт о многом говорит. Выходит, он запомнил его по трактиру. Интересно, к добру это? Или захочет увидеть, как Виктор плавает? Служить в качестве развлечения для команды волков не хотел. И он ясно дал понять это всем, когда прибыл на своем транспорте. «Вепрь, разве я спросил тебя о твоем прозвище? А здесь что, набирают на королевский флот?» «Хм, с характером. Скажем так, я знаю себе цену. На кораблях ходил?» «Разве что добрался до Клузиума». «И зачем тогда ты здесь нужен?» В ответ Виктор ухмыльнулся, отчего оба офицера непроизвольно сжали рукояти сабель, на которых лежали их кисти. Не обращая внимания на их телодвижение, Волков скинул с плеча карабин и взвел курок. «Укажи цель». «Даже так?» – с нескрываемым интересом произнес капитан, слегка склонив голову к правому плечу и внимательно глядя на наглеца. затем обернулся и указал на плавающих примерно в сотне метров четырех бакланов. «Подстрели одного из них». Задача очень непростая для обычного мушкета. Дистанция практически запредельная, а птица не особо велика. Ничего не ответив, Виктор вскинул карабин, а через секунду раздался выстрел. Одна из птиц тут же забилась в воде, остальные резво замахали крыльями и понеслись по водной глади, словно торпедные катера. Оторваться от воды сумели только два баклана, подняться выше, чем на 3 метра один. Уйти ни одна птица не смогла. «Как-то так, капитан». «Клык?» «Не знаю, как к Бону в абордажную команду, но в мушкетеры лучше и не надо». «Ага, получается, набираются абордажники и мушкетеры. Ничего удивительного, палубная команда редко участвует в абордажах, и потери в их среде существенно ниже. Но это если не дойдет до горячего. Стоящие бойцы в их среде – редкость». «Того и вот этого за борт, а ты, вепрь, пойдем со мной». Каюта капитана была отражением Бургаса, того пирата, что Виктор увидел вчера. Вычурная, богато обставленная до полной безвкусицы. Наверное, это тоже антураж для посторонних глаз, потому как ее владелец в первую очередь предпочитал удобство, а не выпендреж. На борту ему ничего и никому доказывать не нужно. Весь бисер предназначался для посторонних глаз. В каюте же приходилось принимать других капитанов и иных гостей, так что нужно было соответствовать общепринятым нормам. «Значит, говоришь, по дешевым заведениям пусть дешевки ошиваются?» «О как, все приметил». «Ну и как же ты оказался там, где мой боцман набирал команду?» «Зашел в несколько заведений, в одном из них боцман вел запись. Записался», – пожав плечами, ответил Виктор. «А как же дешевки?» «Хм, оно так, да только почесал я в затылке, подумал и понял, что тут я никто и зовут меня никак. С чего-то начинать надо, начну снизу, не беда». «Хочешь стать капитаном?» «Если в море не наскучат, как на берегу, то почему бы и нет?» «А на берегу стало скучно?» «Стало». «Расскажи о себе». «Хочешь знать, что за птица прилетела к тебе на палубу?» «Законно». «Сбил я шайку и гулял по дорогам». «Хорошо гулял, с прибылью. Все мои разбойнички, что живы остались, с достойным кушем осели в разных местах. Но мне на месте не сидится. Скучно. На берегу я вроде уже все испытал, решил пощекотать нервы в море, вот и все». «Слышал я об одном вепре, только он вроде славянин». «Ха, значит, и досюда слава докатилась. Это греет». «Так ты и славянин?» «Отчего же? Гульд, как и ты». «Немного говорю по-славянски, вот и морочил голову всем. А что все ищут славянина, так и пусть ищут, а там еще и страх». «Одним словом, главное – поднять муть, а там можно ловить рыбку почти без опаски». «Хитер. Хаш давно распробовал?» «И это приметил. Глаза остыты, капитан». «Давно, но разума не теряю. Свою норму знаю. И от вина можно стать пропойцей, но ты ведь не стал». «Ну что ж, давай выпьем, раз уж речь зашла о вине». Берясь за серебряный кувшин с узким и высоким горлышком, предложил капитан. «Извини, но ни вина, ни пива я не пью. После хаша это не то». «Дорогое удовольствие», – отпив из кубка, заметил Бургас. «А разве я сказал, что когда-то бедствовал, или нужда меня привела к тебе?» Виктор извлек кошель и подбросил его на ладони. «Здесь сотни цехинов, больше 800 таллеров. В другом есть и серебро, но это на всякие расходы. Есть и прикопанное на берегу. У твоих офицеров такие деньги водятся?» «Странный ты». «Нормальный». «Двум зверям в одной берлоге не ужиться». «Мне твое место без надобности, и в морском деле я ничего не соображаю, так что тебе я не соперник. А захочу свой корабль, так раздобуду. Держать силы ведь не станешь». «Не стану. «А что скажешь, если мои офицеры начнут на тебя волком смотреть? Ведь могут подумать, что ты их подсиживаешь». «Мне казалось, что глупых ты бы офицерами не назначил. Если кто погибнет, и ты решишь поставить меня на его место, так тому и быть. А нет, так это дело твое». «И ты вот так просто подчинишься?» «К чему допросы? Ты не судья, я не на суде. Сказал же, хочу попробовать себя в море». «А ты понимаешь, что ты простой матрос? Так что придется и палубу драить, и иные поручения выполнять. Как с этим смириться, вепрь?» «Нормально, пока акулой не назовут. А как назовут, тогда к этому разговору и вернемся». «Ладно, пока убедил. Оружие все сдай Клыку, он ведает арсеналом. У меня на корабле с оружием только офицеры и боцман ходят. Получишь, когда дойдет до дела». «Капитан, а ты представляешь, сколько это оружие стоит?» «Вижу, что очень приблизительно. 1500 талеров. Ты не гляди, что клинки в ножнах без изысков и рукояти потертые. Это булат, что твою саблю перерубит и не зазубрится. И это все в арсенал?» «Тут мои законы, вепрь. Твое твоим и останется, но оружие все хранится в арсенале. Нож можешь оставить. Вот станешь офицером, тогда дело другое. И деньги давай сюда. Положу в судовую казну, будут в целости. Не хватало еще, чтобы у тебя потянули, а ты потом начал крушить всех направо и налево. Или так, или за борт», уловив упрямый взгляд, подытожил Бургас. «Ладно, убедил. Только тогда условие одно есть». Сказав это, Виктор наткнулся на очень недовольный взгляд. «Тормози, и без того буром прешь, как ледокол на торосы». «Все, понял. Просьба». «Говори». «Карабины и пистоли мои очень капризные, а здесь все время сырость. Назначь час, когда я смогу получать их и чистить, хотя бы через день. Какой прок, если во время боя они начнут давать осечки? А так я ведь еще до абордажа многих положу, сам видел». «Вижу, теперь ты понял. С этим к Клыку, он твой командир». «Погоди», – окликнул он уже направившегося на выход новобранца. «Хаш, положи коробочку на стол. Вернемся в порт, получишь обратно. У меня на корабле не вино, ни что иное не в чести». Сначала Виктор забрал свои пожитки из ялика, расплатился с лодочником и только потом отправился на поиски своего непосредственного начальника. Впрочем, поиски – это так, к слову. Тот был на шканцах вместе со штурманом и мирно покуривал трубку. Нарвался на выговор, не без того. Оказывается, вот так за здорово живешь на шканцах, рядовым членам экипажа делать нечего. Обошлось устным предупреждением, на первый раз сделали скидку на незнание. Его облик и умение владеть оружием, которое все еще было при нем, вполне к этому располагали. Разговор с командиром мушкетеров, а вернее с квартирмейстером, вторым человеком после капитана, вышел примерно таким же, как и с Бургасом. Против ожиданий Виктора тот не особо переживал за свое место, видать, хорошо знал себе цену. Когда же Волков заговорил об уходе за оружием, тот взглянул на новичка с куда большим уважением. «Наши не очень любят возиться с оружием. Чистить чуть ли не силой заставлять приходится». «Дураки, потому что. Сколько раз оно мне жизнь спасало, я и счет потерял. Можешь не верить, но ни одной осечки за все время. Даже когда у меня был самый старый и разболтанный пистоль». Когда они прошли в арсенал, Виктор даже скривился, увидев, в каком состоянии находится оружие. Клинки не особо привлекали его внимание, но от вида загвазданных всевозможных мушкетов и пистолей его перекосило. Калибров тут тоже было, что блох на собаке, но все же Клык постарался их рассортировать. Имелся и запас пуль. Видно, что тот к оружию относится с уважением. Вот собственные пистоли за поясом горят от чистоты, а тут... Ну, из-под палки оно и есть из-под палки. «Что, не нравится? Они хотя бы стреляют?» «Стреляют. Через раз, чтобы им. С скорее всего, имея в виду своих подчиненных, ответил новый начальник. Говорили они на фриашском, оба с акцентом. Клык был болотонцем, но они вполне понимали друг друга. Виктору уже попеняли, дескать, пора учить сальджукский, тут треть команды сальджукцы, да и в городе будет куда проще. Обещала заботиться, хотя был уверен, что это лишнее. Не собирался он столько времени пробыть с пиратами. «А что, правду сказал капитан, будто мне и палубу придется драить и всякое другое исполнять?» «Разумеется. А уж тебе, новичку, так и вовсе, как за здравствуй». «А если эти работы как-то заменить?» «Это как?» «А давай я займусь арсеналом. Понимаю, новичка и сразу в арсенал, но ведь это не дело», – обвел рукой помещение Виктор. «Нет мне доверия, так назначь кого со мной». «Не хочется тебе палубу драить и на камбузе в рыбьих потрохах возиться?» При упоминании последнего Волкова аж передернуло, и на губах клыка заиграла хитрая улыбка. «Не хочется. Ты пойми, ведь не из попрошаек подзаборных, и не от нужды я тут», – начал было уверять Виктор, но нарвался на глухую стену непонимания. «А если скажу нет?» «Нет так нет. Сам ведь пришел. Никто силком не тянул», – попытался выказать покорность новичок. «Через палубу и трюмы проходят все без исключения, и я в свое время прошел. И на камбузе с рыбьими потрохами возиться приходилось. Но я подумаю, как тебе помочь», – вновь улыбнувшись реакцией на камбуз, закончил клык. Ворон простоял в порту еще пару дней. Все же пора горячая, так что рассиживаться на берегу нечего. Волка ноги кормят, а пирата – рейды. Придет сезон штормов, тогда и отдохнут от дел праведных. А сейчас, как у крестьян, каждый день год кормит. Команда усиленно готовилась к выходу в море. Дело это серьезное и полумер не приемлет. Цистерны с пресной водой и кладовая забивались до предела. Никогда нельзя сказать точно, сколько продлится плавание. Возвращаться в порт, не солоно хлебавши, только потому, что закончились припасы, никому не хотелось. А потом, было еще и такое понятие, как штиль. Подобное явление больше характерно для середины лета, но это не значит, что оно не может иметь место в конце весны. «Только не в терновый куст. Знакомо?» «Надо думать, что да». Вот так и с Виктором. От работ на палубе его освободили, но на кухне он должен был помогать каждый день. До обеда он поступал в распоряжение корабельного кока, но отказываться от добровольного порыва вепря клык все же не хотел. После обеда Виктор постоянно возился с оружием. Не один. За ним постоянно присматривал кто-то из мушкетеров. Но не помогал же в самом деле. То, как он елозил промасленной ветошью по мушкету, назвать чисткой никак нельзя. Но Волков на это смотрел сквозь пальцы. Да, чумазый и промасленный да нельзя, но он всем своим видом выказывал усердие. Ведь понятно, что берут на слабо. Ему доставалось больше всех из новобранцев, у которых было время перевести дух. Работали они с полагающейся полуденной сиестой, а бывший разбойник этой привилегии был лишен. Не выдержит, сорвется, никто не виноват. Виктор не просто чистил оружие, он еще и проявлял инициативу. Вооружившись доступным инструментом, он доводил до нормы разболтавшиеся механизмы и даже забраковал три мушкета, предложив выбросить их за борт от греха подальше. «Ты думаешь, что говоришь, вепрь? Выбросить практически новые мушкеты. Сам догадался». «Не выбрасывай», – легко согласился Виктор с клыком. «Только скажи, кому эти мушкеты выдашь». «Это зачем?» «А чтобы я рядом с тем идиотом не стоял. Говорю же, раковины в стволе большие. В любой момент разорвать может. И пружины тоже проржавели настолько, что вот-вот лопнут. Нет ухода за мушкетами. Вот и получайте полной мерой». «Ладно, я тебя понял. Но выбросить мы их все равно не можем. Ты их подальше пока припрячь, а там как возьмем трофеи, так и избавимся». «Это как?» «Да просто. Выдадим эти за трофейные и избавимся как от ненужного хлама. А на их место нормальные». «Ага, понял». А чего, собственно, непонятного? Как видно, капитан всех держал за причинное место, а ведь огнестрел был на совести Клыка. За это время Виктор успел выяснить, что Баян жив. Еще бы. В первый же вечер по кораблю разнесся душераздирающий крик, который наверняка был слышен и окрест. Ему объяснили, что и как. Капитан выполнил свое намерение и подлечил-таки пленника, после чего принялся над ним измываться. Не часто так. Помучает, помучает, а потом лекаря к нему, и чтобы выжил непременно. Говорят, что сынишку, 17-летнего парня, он сильно любил, хотя и держал в черном теле. Воспитывал характер, достойную смену. Жены у него не было, хотя и имелся свой дом в городе, как положено с прислугой из невольников. Матерью парнишки была какая-то плененная дворянка, красивая, и Бургас по-своему ее любил. По-особенному так. Была она его рабыней, благо рабства здесь не было пороком. О женитьбе он и не помышлял. Что там да как, никому не известно. Но говорят, как-то она вырвалась из дома и утопилась. История темная, но с другой стороны, кому есть дело до какой-то там невольницы? Виктор было заволновался, что пленника могут высадить на берег и определить в подвал в доме капитана. Но страхи оказались напрасными. Никто его не собирался никуда свозить. Его место в трюме.